Сначала в их разговорах не было ничего интересного. Я люблю тебя, жду с нетерпением встречи, надоело жить в разлуке. Даже странно, зачем так прятаться ради любовного воркования? Лика могла спокойно говорить из своей спальни, но нет, она старалась сохранить все в тайне. Я перевернула страницу. Так, вот это уже интересней. День смерти Ларионова. Анжелика не изменяет своим привычкам. Где-то в 1:30 она вызывает Роберта. Сначала разговор течет по привычному руслу. Люблю, обожаю, целую. Потом Лика говорит: Глеб Лукич убит. Слава Богу, надоело жить в страхе. Каждый день тряслась, боялась лишний раз на глаза ему попасться. Вдруг поймет, в чем дело. Но ситуация разрешилась, к моей радости. Мир его праху, теперь осталось совсем недолго. Наследство будут делить через 1/2, да? Нам надо успеть. Претендентов много. Еще более интересная информация звучит ночью, после того, как все, перепуганные смертью Ефима, кулями свалились в кровати и заснули тяжелым сном. «Алло!» — шепчет Анжелика. На этот раз она не затевает никаких любовных бесед, а ляпает: 2:0 в нашу пользу. Ефима нет. Ура! Их ряды редеют. Осталось немного. Кара, Тина и Роза Константиновна. Да, еще этот придурок Макс. Но он не прямой родственник. В случае смерти остальных ему ничего не светит. Племянник — это не внучка. Мои права главнее. В следующие дни она опять сюсюкает с парнем. А вот вчера сообщает ему: Роза Константиновна жалуется без конца на давление. Пусть ее разобьет инсульт, а? Что-то у тебя пока плохо получается. Увеличь дозу. Мозговой удар. В ее случае это так естественно. Я отложила дневник в сторону. Вот она что? Тихая, скромная, интеллигентная Анжелика придумала гениальный план. Впрочем, может, его автор, этот Роберт, неважно, в конце концов, кто написал сценарий, Анжелика, конечно, знает, что ее не упомянули в завещании. Интересно, а почему Глеб Лукич, обретя внучку, не переписал его? Решил присмотреться к новой родственнице, а потом облагодетельствовать? Только не успел. Девчонка решила сама о себе позаботиться. Нет, как хорошо все придумано. Следователь никогда не заподозрит в корыстных расчетах девушку, ведь ей ничего не достается в случае смерти деда. Но после того, как по разным причинам уйдут из жизни упомянутые в последнем завещании люди, кто получит лакомый кусок? Совершенно правильно. Ближайшая родственница, а ею является Анжелика. Значит, она и незнакомый Роберт убийцы. А над Тиной, Розой Константиной и Карой нависла опасность. Что делать? Я забегала по комнате. Отнести дневник в милицию? Это не документ. Да. Анжелика мигом отопрется от обвинений, скажет, что Тина все придумала. Девочка большая любительница розыгрышей. Ей нет веры. Что делать? Как уберечь двух женщин и ребенка?